И мне кажется, вам никак не следовало откладывать его освобождение, если он представляет для вас какую-то ценность, хоть она, разумеется, и ничтожна ввиду его пороков, в которых никак не приходится сомневаться, ибо суровость наказания доказывает, что это редкостный негодяй». Тут Дан прикусил язык, поняв, что он сболтнул лишнего, и, несмотря на надежность Иосифа, говорил крайне неосторожно, отчего Иуда и ткнул его сейчас с досадой кулаком в бок. Дан заботился только о том, чтобы объяснить измаильтянам такое жестокое обращение с мальчиком. Иуда же помышлял о продаже, и согласовать обе точки зрения было трудно. Вопреки торговым соображениям, предмет продажи был разруган перед теми, кому намеревались его навязывать. Такого с сыновьями Иакова еще не случалось, и они стыдились своей глупости. Но имея дело с Иосифом, невозможно было, казалось, и выйти из затруднительных положений. Едва выбравшись из одного, ты сразу попадал в другое. Иуда взялся спасти купеческую их честь от ловушки. Он сказал: «Да, признаем, что правда, то правда. Наказание было немного суровее, чем следовало, и, может, пожалуй, ввести в заблуждение относительно ценности этого раба. Мы, сыновья, царя стад, хозяева немного крутые и вспыльчивые. Мы строгие, а подчас, может быть, слишком строгие к виновникам в оскорблении нравственности. Мы, как это уже было нами признано, довольно тверды и неумолимы в своих решениях. Проступки этого мерзавца были, если взять каждый из них в отдельности, не так уж страшны, только скопление их и подсчет заставили нас призадуматься и определили столь суровую меру наказания, по которой вы можете судить о том, как нас заботит стоимость этого раба, а потому как он нас заботит о самой стоимости. Да, обладая недюжинным умом и способностями, и будучи теперь, благодаря нашей строгости, очищен от скверны безнравственности, он представляет собой, несомненно, ценный товар, что я, отдавая дань правде, и отмечаю», — закончил Иуда. И, стыдясь незадачливого своего хитроумия, Дан порадовался, что сын Лии сумел так мудро выбраться из ловушки. Старик, не переставая качать головой, сказал: «Хм». И глаза его снова забегали между Иосифом и братьями. «Способный, значит, прохвост. Хм. Скажите на милость, как же зовут этого негодяя?» «Никак его не зовут», — отвечал Дан. «Да и как его звать? У него пока мест вообще нет имени. Ведь мы же сказали, что это безотцовщина, пащина без роду, без племени. И вырос он, как растет на болоте дикий камыш. Мы зовем его «Эй, ты!» или «Поди сюда!» А бывает и просто «Свистнем». Вот какие у него имена». «Хм, значит, этот преступник, исчадье болота, сорняк», — сказал старик, — «странное дело». «Странное дело. Как нас порой удивляет правда. Это и неразумно, и невежливо. Но мы все-таки удивляемся. Когда мы вытащили его из колодца, этот сын камыша заявил, что он умеет читать по писаному и сам умеет писать. Это было ложью с его стороны». «Не слишком наглый», — ответил Иуда. «Мы же подтвердили, что он обладает изрядным умом и недюжинными способностями. Пожалуй, он смог бы составлять списки и вести счет кувшинам масла и моткам шерсти. Если он не посудил большего, он избежал лжи». «Пусть все ее всегда избегают», — отвечал старик, — «ибо правда есть Бог и царь, и имя ей Непмара. Нужно склоняться перед ней, даже если она диковинна. А мои господа и господа этого сына камыша, умеют ли они читать и писать?» — спросил он, сощурив глаза. «Мы считаем, что это дело рабов», — коротко ответил Иуда. «Да, иногда этим занимаются рабы», — согласился старик. «Но и боги пишут имена царей на деревьях, и тот велик. Может быть, он сам очинил тростинки этому сыну болота и наставил его, да простит мне и бесоголовый такую штуку. Но нельзя не признать, что людьми всех сословий кто-то правит, и только писец из книгохранилища правит сам и может не надрываться. Есть страны, где этот сорняк человечества поставили выше вас и вашего пота. Если хотите знать, то без особого насилия над своим воображением я могу представить себе и в шутку предположить, что он ваш господин, а вы, поверьте мне, рабы его. Я, видите ли, купец, — продолжал он, — и купец, поверьте мне, опытный, ведь я стар, а я всю жизнь оценивал вещи, их добротность, или убожество».